А теперь надо вспоминать. Не зря же мне Цунади рассказывал о круге призыва, предназначенном для вызова конкретных призывных животных. 2 часа работы. Именно столько мне потребовалось, чтобы начертить печать призыва. Все это время тень с интересом и опаской следила за мной. Ну, с шинигами. Я неспешно сложил 50 ручных печатей, после чего коснулся печати в специальном месте и сразу заговорил на языке мира Наруто. Искусство призыва. Призыв части огромной королевы улиток Кацую из леса Шиткацу. Конечно, всем этим можно было бы и пренебречь, но будь я не в другом мире, а на другом континенте мира Наруто. Вот только я в другом мире, и сейчас каждая капля сэкономленной чакры на вес золота. Естественно, что пока я готовился, я и с Куромой договорился о помощи. Ух, меня даже покачнуло от количества чакры, которое пришлось пропустить через себя. Наруто, госпожа Кацую, где это мы? Меня вызвали в другой мир, точнее не вызвали, а выдернули в него. Хаем, не могли бы вы подсказать, как течет время в этом мире относительно мира, из которого меня вырвали? Хаем, где-то один день там равен 4 дням в этом мире, даже немного больше, чем 4 дням. Если, конечно, меня не обманывают мои чувства. Хорошо, тогда не могли бы вы передать Цунаде и моим женам, что со мной все в порядке, и я найду возможность вернуться домой. Хорошо, Наруто. И еще, вы же не будете против, если я буду периодически вызывать вас, чтобы передать весточку своим женам? Нет, не буду, если ты, конечно, не будешь забывать кормить меня вкусными овощами. Не буду. Вот и хорошо. С тихим пуф Кацую исчезла. Господин герой, я перевел взгляд на тень. Ты хочешь отправиться к королеве? Да. Хорошо, и я прошу прощения у тебя и твоей королевы. А, когда меня выдернули из моего мира, я был немного на взводе и убил архиепископа. Качаю головой. Такая вспыльчивость непозволительна человеку моей профессии. Потому я прошу прощения за вспышку ярости и то, что давил на тебя жаждой крови. Я вздохнул. И да, будем считать, если твоя королева будет не против, что убийство архиепископа было тем условием, при котором я согласился не действовать против вашего королевства. Я доложу. Вот только если она захочет, чтобы я не только не действовал против, но и помогал в борьбе с волнами. Внимательно смотрю на тень, то заплатить все же придется. Я передам. Позвольте дать вам совет. Давай, вернитесь в город и обратитесь к работорговцу. У него можно купить спутников, которые знакомы с нашим миром и будут для вас хорошими проводниками. Я слегка поморщился, но кивнул. Я что-то не то сказала? Нет, качаю головой. Просто мои жены против рабства. У меня не так давно была возможность получить фактически рабыню. Во время очередного столкновения с противниками я захватил достаточно сильную девушку, принадлежащую к стану противников, и мог бы поставить на нее печати. Ваши жены были против, одна из них, но мне этого было достаточно. Ясно, но ведь вы можете установить срок, скажем, в несколько лет, после которых отпустите раба, если он будет служить вам верой и правдой. Я задумчиво покивал. Пожалуй, подобный ход действительно может стать выходом. К тому же ваши жены же не узна. Я бросил на тень строгий взгляд. Не стоит договаривать. Я не собираюсь скрывать от жен ничего из того, что со мной тут произойдет. Я поняла, прошу прощения. Я кивнул. Прощаю. Вздохнув, я потянулся. Ладно мне, пожалуй, пора в город. Надо найти торговца рабами и обзавестись помощниками. Кстати, золотом, я надеюсь, расплатиться можно будет. Да, но вы можете просто показать эту печать. Мне протянули небольшой кулон. И вам открою счет, который после возвращения королевы будет оплачен из казны. Спасибо. Я подкинул кулон печати, поймав ее, запечатал ее в свой внутренний мир. Впрочем, воспользуюсь я этой печатью только в экстренном случае. А теперь пора до встречи, тень. До встречи, господний герой. Глава 55. Дорогой клиент. Я вошел в шатер работорговца и заинтересованно осмотрелся. Интересно внутри больше, чем снаружи. Обычно я сам нахожу перспективных клиентов, но для того, кто снял с шеи нашего королевства ярмо в виде архиепископа, я готов сделать исключение и показать вам самых перспективных рабов. И да, мой шатер внутри значительно больше, чем снаружи. Хаем, я склонил голову на бок. Чистым золотом платежи принимаете? Конечно. Замечательно, тогда давай начнем с лучшего из того, что у тебя есть. Хорошо, что вас интересует? Боевые рабы, постельные игрушки, помощники в бизнесе, мужичины или женщины, люди, зверолюди, эльфы, дварфы. Я смотрел на торговца, а он все продолжал и продолжал сыпать вопросами. Так, стоп, я поднял руку, останавливая его. Если на то пошло, то меня интересуют девушки. Девушки магически одаренные или одаренные в области владения оружием. При этом они не должны быть дурами, они должны суметь стать моими проводниками в этом мире. Объяснить, что и как, так, работорговец задумался на пару секунд. Значит, девушки, умные и сильные девушки. Да, по возможности они еще должны быть женственными. Не очень приятно смотреть за перекоченными уродинами. Он понимающе покивал. Так, есть у меня несколько претенденток, подходящих под ваши требования. Меня провели в одно из помещений, полное клеток. Первая претендентка. Мне показали на зверолюдку, покрытую чешуей, как какая-то ящерица. Зверолюдка из расы ящера-людей. Сильна, достаточно умна, чтобы выступать вашим проводником в мире. Встань. Меня проигнорировали. Встань. Добавил в голос власти и снова игнор. Я нахмурился. Кажется, вы говорили, что она достаточно умна, но она не может выполнить даже простейшие команды. Качаю головой. Ну, она немного своевольна. Встань. Сопровождаю приказ выбросом жажды крови, и вот в этот раз девушку буквально подбрасывает на месте, и она не только вскакивает с места, но и отскакивает от меня в дальний угол своей клетки. Нет. Хорошо, следующий лот. Меня подвели к следующей клетке. Вы говорили, что предпочитаете девушек, но этот разумный чрезвычайно силен. Попал к нам из разлома вроде тех, против которых вы будете бороться. Поясните. Сильные маги, как вам наверняка известно, способны создавать разломы в пространстве. Контролируемые обычно именуются порталами, неконтролируемые так и остаются разломами, которые стремятся схлопнуться. Я покивал, показывая, что пока что все понимаю. Этот субъект попал к нам из пролома, вместе с двумя другими. Я осмотрел мужчину. Мускулы, конечно, есть. Качаю головой. Встать. На меня бросили раздраженный взгляд, но неохотно встали. Все же он видел, как себя вела ящеролюдка, и потому выполнил мое требование. Усилием воли создаю клона внутри клетки. Нападай. Мой клон издевательски приглашает его к бою, и тот не заставляет себя долго ждать. ХМ. Сильный. Быстрый. Слегка прямолинейный, но мощный. Я вижу, что клон с ним играется, с легкостью уходит от ударов, но как для обычного человека очень даже неплохо. Я бы даже сказал восхитительно. Я успел мельком оценить уровень подготовки местных рыцарей, когда они сопровождали нас, да и уровень подготовки тени оценил. Этот парень явно на достаточно высоком уровне для этого мира. Хватит. Мой клон кивнул и быстро уложил мужика на пол его клетки, после чего развеялся. Более-менее кто еще? Есть еще две темные эльфийки, они прибыли из того же разлома. Одна владеет мечом, вторая маг. Показывай. Меня провели мимо нескольких клеток. Вот, это та, что владеет мечом. Работорговец указал на темную эльфийку с очень светлыми, почти платиновыми волосами. А эта, владеет магией, именно поэтому на ней ошейник-подавитель. В этот раз мне указали на темную эльфийку с длинными черными волосами. ХМ. Обе, встать. Они медленно и с достоинством встали, при этом я видел, что светловолосой подобное поведение дается с трудом. Она старается копировать свою темноволосую соседку, но если последняя даже взглядом не давала понять, что ее волнует нынешнее положение дел, то светловолосая глазами метала молнии. «Ты», — указал на темноволосую эльфийку пальцем, — «что умеешь?» «Я маг», — сказано было это таким тоном, будто бы это все объясняло. «Я тебя поздравляю». Я интонацией постарался передать весь тот объем поздравления, который я хотел ей показать. «Да как ты смеешь, госпожа Ольга Великая Магесса?» Я бросил взгляд на блондинку. «Молчи, до тебя очередь еще не дошла». Я снова посмотрел на темноволосую. «Мне повторить свой вопрос?» «Нет». Она помолчала, смотря мне точно в глаза. «Ну да не знаю, кем была эта малявка и сколько прожила, но явно меньше моего, и играть со мной в гляделки». Ее взгляд изменился, и там появилось только уважение и страха. «Я маг, основная школа магии тьма. Разбираюсь в барьерах и порталах, немного знакома с магией стихии. Боевые навыки без маги, ниже среднего». С этой, небрежный кивок головы в сторону блондинки, от которого ее рот открылся в возмущении еще сильнее. Вот только ничего сказать она не решалась, так как я общался с ее госпожой. «Я так понимаю, знакома, да она была моим рыцарем. Твоя оценка, выше среднего, один на один смогла бы победить Волта в трех поединках из пяти, того наемника, которого ты смотрел недавно». Я прикрыл глаза, создаю клона в клетке блондинки. «Покажи, чего ты стоишь и чего стоят слова твоей госпожи». Блондинка не стала ждать приглашения к бою и тут же кинулась на клона. ХМ, быстрее того наемника, видно, что предпочитает орудовать двумя кунаями. А вот силы удара немного не хватает, зато подлых приемов знает много. И как тебе? Темноволосая обратилась ко мне. Тебе правду сказать или так, чтобы потешить твое самомнение? Все так плохо? Она слегка нахмурилась. Я пришел из мира, в котором все воины являются одаренными. Бросаю на нее взгляд и вижу, как ее глаза шокированно раскрываются. Мы ставим свой дар на службу телу, и в войне мой клон уже мог бы убить ее 25 разными способами, и это при том, что он сдерживает свою скорость до скорости чуть выше, чем может развить эта блондинка. Вздыхаю. Увеличь скорость в 2 раза. Клон кивнул и тут же увеличил скорости, ведь это была далеко не максимальная скорость для него и меня. А вот девчонка полностью перестала атаковать, уйдя в глухую оборону, да и та была для меня полна дыр. И ведь это еще не предел. Вздыхаю и одним жестом развеиваю клона. Но в целом, осматриваю запыхавшуюся блондинку. Неплохо. С генинами справиться легко. Чуунин и заставит попотеть, но в целом один на один и их одолеет. И ведь это только за счет физических возможностей тела. Качаю головой. Хотите мне служить? Внимательно смотрю сначала он и темный, а потом и второй в глаза. Господин герой, я должен вас предупредить. Перевожу взгляд на работорговца. На магичке стоит печать, она построена на неизвестных нам свойствах, но если вы захотите опробовать ее в постели, то кончить внутрь нее вы не сможете. Я вздернул бровь. Если бы я искал секс-игрушки, то не просил бы, чтобы они были сильными и умными. Секс-игрушки не должны вообще ничего иметь, кроме как пизды, в которую можно вставить члены смазливой мордочки, на которую будет приятно смотреть. Вот только если я задумаюсь о покупке такой вот игрушки, качаю головой, то мои жены, когда я вернусь в свой мир, мне все, что может стоять, отрежут и в непредназначенные для этого отверстия затолкают. Они настолько сильны, я прикрыл глаза, не совсем они очень сильны, пожалуй, они сильнее гвардейцев, которых я видел, причем многократно сильнее. Но я сильнее, другое дело, что на своих жен я руку не подниму, а значит, я уже проигравший, потому как женщина в гневе. Качаю головой. Итак, возвращаю взгляд на темных эльфиек. Служите мне верой и правдой, а ты еще и обучаешь своей магии. Взамен, я буду хорошим господином. Наши отношения можно будет описать как вассал господин. А перед тем, как уйти в свой мир, я освобожу вас от рабской печати и дам возможность выбирать, остаться ли вам тут или уйти со мной. Как решит госпожа, так и будет. Блондинка сверлила меня недоверчивым взглядом. Сколько тебе лет? 12. Я усмехнулся, показывая ей, что вопросы она задавать не умеет. Ты, я не вру, и снова усмехаюсь. Тогда почему, смотря в твои глаза, я вижу там многовековой опыт? Потому что я помню прошлые жизни. Ты перерождаешься? Да. И сколько раз? Это моя 4-я жизнь. Первые 2 были достаточно стандартны по сроку, как для человека. 3-я была очень длинной и кровавой. Ясно, как тебя зовут? Узумаки Наруто. Она прикрыла глаза и через пару секунд, открыв их, уже была полностью уверена в своем выборе. Я согласна служить тебе верой и правдой, человек, носящий имя Узумаки Наруто. Мое имя Ольга Дискордия. Она встала на одно колено и с достоинством склонила голову. Тогда и я согласна, мое имя Хлея. Блондинка бросила непонимающий взгляд на свою госпожу, но подтвердила, что пойдет за ней, также приняв такую же позу. Глава 56. Печать рабынь девушкам поставили буквально за несколько минут. Итак, теперь, когда я купил у вас 2 эльфиек, которые не совсем подходят под мой изначальный запрос, возможно, пора предоставить мне рабов, которые действительно знакомы с этим миром. Ну, работорговец развел руками. Я могу показать вам пару рабынь и рабов, но я хотел бы предложить вам купить 2 представителей аристократических родов. Я хмыкнул. И зачем они мне? Они же от жизни наверняка оторваны. Или ты считаешь, что можно 2 раза показать мне кого-то, кто нуждается в помощи, и я 2 раза помогу? Качаю головой. Я, конечно, не самый большой моральный урод, но и помогать всем я не собираюсь. Ясно. Работорговец задумчиво покивал. Ну, тогда есть у меня 1 наемница. Он пошел на выход из помещения. В рабстве оказалось из-за того, что дала по яйцам 1 аристократу, ну и тот, естественно, обиделся. Хотя должен признать, что по яйцам он получил за дело. Я вздохнул. И кто она? Минуту. Мы прошли через несколько помещений и вдоль нескольких рядов клеток. Меня убедительно просили продать ее в самый низкокачественный бордель, а перед этим попытаться продать каким-нибудь уродам за бесценок. Меня подвели к клетке, и я замер, осматривая девушку, сидевшую в ней. «Хаэм, встань!» Она встала и бросила на меня хмурый взгляд. «Тело, достаточно тренированное, обернись вокруг». Она обернулась. «Ну, по крайней мере, обузой не будет. Создаю клона в ее клетке. Бой!» Она хмыкнула и показала пальцем на свой ошейник, блокирующий магию. «А без него что, ничего не можешь?» Она тяжело вздохнула и бросилась в атаку. «Ну да, обузой не будет, но до той же Хлои не дотягивает. Впрочем, полагаю, ту же Ольгу в рукопашной она одолеет, хотя последнюю я и не проверял на боевые навыки». «Достаточно». Клон отскочил от нее и развеялся. «Что можешь сказать о политическом укладе Милромарка? Наемникам тут ловить нечего». Она вздохнула. «Ну, было нечего. С тех пор, как пошли волны, можно рассчитывать на довольно прибыльную работу, если, конечно, ты не девушка. Потому как к последним вероятнее всего пристанет какой-нибудь арест, и она, если не будет шлюхой, окажется в таком же положении». Я внимательно осмотрел ее. «Мирилия Кью Милромарк, здешняя королева, достаточно справедлива, но из-за церкви трех героев не имеет всей полноты власти и не может призвать взорвавшихся аристократов к ответу. А если, скажем, кто-то убьет архиепископа, дела у нее пойдут лучше, но главное, чтобы время не упустило, а то другой архиепископ может еще хуже быть, чем нынешний. Почем меч купишь, ХМФ? Если ты думаешь, что я не понимаю глупости подобной формулировки, то ты ошибаешься. Но даже в такой формулировке есть свои плюсы. Хлам за десяток серебра, фактически по цене лома можно купить. Что-то приличнее, что не сломается в первом же бою, не меньше 50 стоить будет. Все зависит от материалов и кузнеца. Отличный меч не меньше десятка золотых. Артефактное оружие может в цене перевалить и за пару сотен золотых кругляков. Стоимость буханки хлеба — пара медных монет. Я склонил голову на бок. На кого охотиться предложишь? Для сложивания группы подойдут гоблины. Лучше на открытой местности, хотя туда их еще выманить надо. Для заработка магические монстры вроде теневых волков. Но лучше всего устроиться в гильдию наемников или авантюристов. Им обычно присылают задания, и можно выбрать то, которое тебе будет больше подходить, а не бегать по континенту в надежде наткнуться на доске объявлений на подходящую работу. Я еще раз оглядел девушку. «Чем сражаешься?» Она пожала плечами. «Магия душа сатаны, слышала такой?» Я слегка нахмурился. «Что-то слышал, но давно не вспомнить. Если вкратце, то могу принимать демонические облики разной силы и сражаться в них». «То есть предпочитаешь бой голыми руками?» «Да». «Трижды шесть». «А, 18». Я покивал. «У тебя есть выбор: ударить в пах мужчине или попытаться вырвать глаз. Твои действия — совместить». Она усмехнулась. «А вообще сначала ударю в пах, так как, следуя логике твоих слов, этот удар стопроцентно попадет в цель, а уже потом могу глаз вырвать или что-нибудь сломать». Я покивал и еще раз осмотрел девушку. Невысокая, ростом не больше 175, белые волосы, пусть и грязные, но в целом. «Как тебя зовут?» «Мираджин Штраус, Наруто Узумаки. Будешь мне служить? Когда найду возможность вернуться домой, сниму рабскую печать». Она бросила взгляд на меня, на двух темных эльфиек, что стояли за моей спиной. «Хорошо, но если будешь подкатывать ко мне свои яйца, то оторву их, пусть печать меня и убьет либо в процессе, либо сразу после. Идет». Я усмехнулся и повернулся к работорговцу. «Она мне подходит». «Замечательно». И снова пара минут. «Кучка золота с моей стороны и печать нанесена. Отлично. Постойте, господин герой». Я остановился и посмотрел на работорговца. «Не могли бы вы посмотреть на еще одну девочку?» Он вздохнул. «Я помню ваши слова, что помогать всем вы не намерены, но мне бы не хотелось, чтобы столь перспективная рабыня умерла или оказалась в руках у кого-то недостойного». Я вздохнул. «Показывай». Меня провели в самый дальний угол, где в клетке, свернувшись калачиком, лежала зверодевочка. «Эй, вставай!» Голос работорговца был далек от ласкового, да и видел я, что он врет насчет перспективности девочки, точнее, сам не верит в эти слова, а вот насчет его нежелания, чтобы она умерла, тут он говорил правду, только не всю. Скорее всего, он не хочет, чтобы она умерла, не принеся ему выгоды. «Девочка, человек-енот». Она закашлялась. «Сейчас болеет, но поверьте, у нее великий потенциал». Я извлек из внутреннего мира пар 100 грамм серебра и кинул работорговцу этот маленький слиток. «Хватит?» «Безусловно». Девочки быстро поставили печать, после чего мы покинули шатер работорговца. «Итак, я посмотрел на девушек. Сначала вас надо одеть. Мир, где можно купить приличную одежду и броню на вас всех, я покажу. Нас провели в магазин. И что это? Я осматривал девушек, которые, выбирая повседневную одежду, в которой им и по лесам ходить и монстров убивать и разделывать их, отдали предпочтение какой-то порно-версии кожаных доспехов. Это последний писк моды. Я бросил недовольный взгляд на продавщицу, которая и начала мне втирать эту дичь. Мода небось после этого писка сдохла, а, ты совсем дура, но, я же прямым текстом сказал, они будут работать моим прикрытием в походах, мы будем охотиться на монстров, ночевать под открытым небом, разделывать дичь, но все это зачарованная одежда. Да, я внимательно посмотрел в глаза продавщицы, то есть ты хочешь сказать, что готова одеть вот такую же зачарованную и дать мне кинуть в тебя куной? Ну скажем сотню раз, она вздрогнула, да брось, смотрится очень даже ничего, в том-то и дело Курама, что ничего, у нас девочки шиноби конечно тоже извращаются кто как может, но там ситуация другая, броню которая выдержит удар Джоунина сделать крайне непросто, фактически таким промышляют только самураи, да и у тех подобное может себе позволить далеко не каждый, потому девушки и одеваются достаточно легко. Но даже они не додумались оставлять из одежды бронелифчик и бронестринги. Ну, так как, господин, в разговор решила вмешаться Мира. Это и правда довольно. Мира, ты хочешь сказать, что, будучи наемницей, носила это? Нет, но, вот и сейчас не будешь. Работа у нас будет опасная, а полагаться только на чары вредно для здоровья. Лучше иметь хорошую броню, зачарованную на защиту, чтобы, когда чары пробьют броня, могла спасти, чем вот это убожество, но ведь обычно рабынь, я посмотрел на нее пристальным взглядом, что, на нашу экипировку обычно не очень тратится, а вот такой комплект стоит значительно дешевле, чем нормальная зачарованная броня, Мира, смотрю ей в глаза, и вы, Хлоя, Ольга и Рафталия, перевожу взгляд от одной девушки к другой, заканчивая осмотр на самой младшей из рабынь, я не изверг и не собираюсь делать из вас расходный материал. Мне нужны помощницы, осматриваю их всех, и я не хочу во время волны беспокоиться о вашем состоянии больше, чем и так буду. Мы поняли, Ольга ответила за всех, при этом она весьма внимательно смотрела на меня, а в эмоциях у нее была робкая надежда. Вот и хорошо, а сейчас выберите себе несколько комплектов нормальной одежды и брони. Если кто-то из вас предпочитает не кожаную броню, то скажите, посетим другую лавку, затем займемся оружием. У меня, конечно, есть запас оружия в печатях, но сомневаюсь, что вы сможете пользоваться этим оружием. Качаю головой, но все равно проверим, а если надо будет, то купим вам оружие. Ольга кивнула, как и остальные девушки. Сегодня вечером еще вылечу Рафталию, а уже завтра же займемся покупками бытовых мелочей. Глава 57. Девушки были довольны. Да, именно так, можно описать их эмоции. Правда, чем они довольны, я понять не мог. То ли тем, что они смогли все же подобрать несколько комплектов одежды, причем, как призналась Мира, не самой дешевой, или же тем, что мы смогли подобрать им оружие. Единственные, кому оружие не досталось, были Ольга и Рафталия. Первая хотела себе магический посох, а вторая была слишком мала для подобного. Дорогие мои дамы, сейчас мы сидели в небольшом трактире, в котором я уже снял несколько комнат и ужинали. У меня к вам вопрос, есть ли у вас статус, а? Ольга смотрела на меня с непониманием, как и Хлоя, а вот Мира и Рафталия покивали головой. Отлично, Мира, Рафталия, значит на вас мы и будем ориентироваться в уровне своих сил. Для начала я должен вам рассказать, что я призванный герой, только вот я дефектный герой. Мира и Рафталия смотрели на меня как на бога, спустившегося на землю, а вот во взгляде Ольги и Хлои появилось опасение. Я пятый герой. Ваш королек решил попытать счастье и вложить в призыв больше магии и редких материалов, и в результате ему удалось призвать героев с копьем, мечом, луком, щитом и меня. Я усмехнулся. Вот только в моем мире, как и в мире Ольги и Хлои, я полагаю, нет магии статуса. У нас вообще магии нет, но есть ее аналог, мы называем эту энергию чакрой. Это смесь телесной и духовной, хотя, как по мне, правильнее ментальной энергии. И в первые же минуты своего нахождения в этом мире я убил архиепископа. Пиздишь. Мира прикрыла ладошками рот и бросила на меня слегка испуганный взгляд. Нет, это было подтверждено тенью. Я вздохнул. Честно говоря, сейчас я не знаю, правильно ли я поступил. Я был несколько на эмоциях из-за того, что меня фактически похитили из родного мира. Ну и вот результат. Ну полагаю, раз тебе ничего не сделали, то все нормально. Мира пожала плечами. Наверное. Пожимаю плечами. По большому счету мне плевать была бы попытка меня остановить или ее не было. Рыцари, которые пришли туда после призыва, среагировав на мою жажду крови, не впечатляли, и даже если бы тень не вмешалась, ты был бы в порядке. Ольга понимающе покивала. Разве что количество жертв возросло бы. Я смотрю, тебя это не очень тревожит. Мира, нахмурившись, посмотрела на Ольгу. У меня есть свои причины недолюбливать людей, и ты права, я бы не расстроилась, вырежи Наруто хоть всех людей в этом королевстве, а вот за зверолюдей я бы вступилась, если бы у меня была такая возможность. Может быть, расскажешь о себе? Внимательно смотрю на темную эльфийку. О мире мы немного знаем. Рафтле, тут все тоже более-менее понятно. Либо заезжий аристократ решил поиздеваться над ребенком и ее семьей под выдуманным предлогом, либо деревня, в которой она жила, разрушена, а она попалась на пути не самого честного разумного. Второй кхя-кхя. Малышка закашлялась в очередной раз за день, и я все же не выдержал и, подсев к ней, активировал технику мистической ладони. Так что неплохо было бы узнать немного о тебе и твоем рыцаре. Я кивнул на Хлою. У меня все довольно банально. Она вздохнула. Но ты уверен, что все это следует обсуждать вот так вот, в главном зале трактира, когда вокруг полно людей? Не волнуйся, воздух хоть и не моя стихия, но создать тончайший барьер, не пропускающий звуков и немного искажающий изображение, из-за чего по губам нашу беседу также не прочитать, я способен. Все девушки стали присматриваться к окружающему пространству. Удивительно. Ольга покачала головой. Без зачитывания заклинания, вспомогательных жестов, посоха и даже палочки или кольца, на меня посмотрели крайне заинтересованным взглядом. В чем твой секрет? В чем? Я усмехнулся. Те клоны, которыми я проверял боевые навыки Хлои Миры, они передают мне часть своего опыта, а создавать их я могу в очень большом количестве. А теперь представь, что за месяц я получаю опыт, который должен был бы получать в течение года. Пожимаю плечами. Да мне всего 12 лет, да я не сразу смог использовать большое количество клонов, но уже сейчас при тренировке я могу использовать около 1500 клонов. Глаза девушек пораженно раскрылись. Конечно, есть небольшой коэффициент потери знаний при их передаче от клона ко мне, но при таких количествах это несущественно. А если ты будешь развеивать их хотя бы пару раз за день, чтобы создать более опытных клонов? Именно. Я усмехнулся. И как многое ты уже умеешь? Ну, пожимаю плечами. Огонь и вода на уровне Эранга, хотя в своей деревне и предпочитал это скрывать до недавнего времени. Печати. Киваю на грудь Ольги, где располагается арабская печать. Правда, создаваемые по другим принципам, тут уже очень близок к С-рангу. Медицина в ранг, но наставница гоняла меня очень упорно, думаю, месяца через два смог бы сдать экзамен на ранг А. Другие стихии хорошо, если на С-ранг вытянул, но там со сродством со стихиями самая большая морока была. Делаю глоток вкусного сока из неизвестного мне фрукта. Если продолжу тренироваться, то точно за полгода-год доведу навыки до Эранга. Тай, или чтобы было понятно, бой без оружия на уровне Эранга, хотя если оценивать по отдельности, качаю головой, то техничность на уровне С-ранга, а вот сила и скорость с ловкостью где-то на уровне В-ранга. Также владею катаной, прямым мечом, ножом, кунаями, молотом, большим количеством метательного железа, но тут в основном за счет памяти прошлой жизни. Но навыки в тело вбить было просто некогда, все же знания это одно, а рефлексы, на которых тело действует в бою, это совершенно другое дело. Я так понимаю, S это самый сильный ранг? Я покачал головой. Самый слабый это D ранг, фактически новичок, едва-едва научившийся чему-либо. Дальше идут C в ранге, уже не новичок, но еще не мастер. Отличаются друг от друга в основном опытом, хотя на самом деле от направления зависит, там можно и техничность приписать, и потери чакры при использовании техник. Покачиваю вилкой с наколотым на нее кусочком курицы, как бы говоря, что параметров много и не надо забивать себе голову, а ранг это уже мастер. Не каждый шиноби может сказать, что он имеет подобный ранг, а добившись такого ранга хоть в одном направлении, можно рассчитывать на весьма высокий статус в деревне. С-ранг – это элит-элит. Те, кто могут делать невозможное, так, например, наставница-медик С-ранга, и она может в буквальном смысле собрать разрезанное на части сердце, восстановить мозг и вообще чуть ли не с того света человека вернуть. Главное, чтобы время на это было, и у нас в госпитале такое можно устроить. Есть печати, которые не позволяют уходить за грань даже при самых тяжелых повреждениях, а джоунины могут позволить себе свитки для переноса раненых. Однако неофициально, могут называть еще и СС рангом, или С+, могут и еще что-нибудь придумать. Качаю головой, но это все будет уже неофициально и скорее признанием того, что разумный вышел за рамки С-ранга и дальше его оценивать практически невозможно. Ясно. Хлоя сидела полностью напряженная и не сводила с меня глаз. Мира была слегка удивлена, но негатива не показывала. Рафтлия, которую я к моменту конца пояснений полностью вылечил, смотрела на меня влюбленными глазами, а Ольга была слегка задумчива. «Ты пришел из опасного мира, я пожал плечами, и ты, несмотря на то, что сильнее всех нас вместе взятых, даже не подумал требовать от нас близости, хотя большинство других людей на твоем месте не упустили бы этой возможности». Я снова пожал плечами. «У меня есть любимые жены, и я рано или поздно к ним вернусь, а еще у них есть 100-процентный способ узнать, как я себя вел вдали от них. Ты намекаешь на то, что я им все расскажу? Ну что ты, Курама, как можно? Я прямым текстом об этом говорю. И если секс с другими девушками, в случае если я тут застряну надолго, они поймут, то вот изнасилование или принуждение». Качаю головой. «Но что мы все обо мне да обо мне? Может, все же расскажешь о себе? Ну, мой мир был другим. В нем было все довольно неплохо. Нет, были свои мрази, свои ублюдки были, и монстры, стремящиеся всех убить или перетрахать. Но я достаточно быстро, по меркам моей расы, стала очень сильной и завоевала статус владычицы темных эльфов». Она вздохнула. «Не могу сказать, что это было просто, пришлось пролить много пота и крови, убить много врагов. Но я справилась». Ее взгляд затуманился. Она явно вспоминала прошлое. «Примерно в то же время, когда я стала владычицей, я встретила Хлою». Она бросила на нее короткий взгляд. «О своем прошлом до нашей встречи она, если захочет, расскажет сама. Я же продолжу, земли темных эльфов кишели опасными монстрами, и чтобы обезопасить свой народ, я решила взять их под контроль». Она снова вздохнула. «Но соседи не поняли меня». Она сжала кулачки с такой силой, что стало казаться, будто она сейчас сорвется и пойдет бить морды. «Они посчитали, что я взяла под контроль монстров, чтобы напасть на их земли. Они даже не стали собирать статистику. А ведь за несколько лет моего контроля над монстрами их нападения стали значительно реже. Они напали на тебя?» Мира решила вклиниться в установившуюся тишину, которая повисла над столом, когда Ольга погрузилась в свои мысли. «Не сразу». Хлоя решила продолжить рассказ своей госпожи. «Сначала они образовали рыцарский орден. Они позиционировали себя как силы добра, а нас как силы зла. И тогда они напали?» Хлоя на вопрос Миры покачала головой. «Не сами. Сил ордена не хватило бы, чтобы захватить даже один город. Над столом повисло непонимание. Они обратились к наемникам». В разговор опять вступила Ольга. «Они обратились к ним за помощью и финансировали их». «Погоди, погоди», я поднял руку, останавливая Ольгу. «Ты хочешь сказать, что они вместо создания собственных военных сил, гарнизонов городов, более крупных орденов рыцарей, вместо всего этого они обратились к наемникам?» «Да, идиоты, идиотки», меня поправила Хлоя. В орден входило 7 девушек-рыцарей. Я медленно отодвинул тарелку с едой и уронил голову в стол. Потом поднял ее и еще раз уронил голову в стол. «И еще, и еще, и еще». Успокоился я только минут через 5. «Они, дуры». Ольга понимающе усмехнулась. Предводительницей у них была светлая эльфийка Селестина. Говорят, что она видела будущее, но и я маг не из последних. Когда наемники стали слишком активны, я активировала очень сложное заклинание и увидела. Она вздрогнула. Нас ждал крах, сначала нас, а после их. Наемники не собирались просто захватывать нас. Они собирались построить империю секса. У женщин не должно было быть прав, только обязанность раздвигать ноги по первому требованию любого мужчины. И такой судьбы я не желала даже им. Она покачала головой. И единственным выходом стал разрыв в пространстве. Да, это заклинание уничтожило большую часть наемников и монстров, пришедших в мой замок. А меня и Хлою, а еще Волта, предводителя наемников, перебросило в этот мир. Ясно. Глава 58. Утро было странным. Я проснулся от того, что в мою комнату тайком пробралась Мира. Некоторое время я не показывал того, что проснулся, наблюдая за ней с помощью сенсорики. Но когда она коснулась моего одеяла, я решил все же открыть глаза. «Мираджин», она вздрогнула от звуков моего голоса, но хоть на лице и промелькнули эмоции неуверенности и смущения, но она быстро смогла взять себя в руки. «Я, ты, я должна позаботиться об утренней проблеме моего господина». В голосе смущение и уверенность. «И кто тебе это сказал?» Я вскинул бровь. «Никто». Взгляд вильнул в сторону. «Не ври мне». Качаю головой, а она вздрагивает, и ее рука тянется к печати, отчего я морщусь. Это не приказ, а просьба. Она облегченно выдохнула. Не люблю лжи. Качаю головой и внимательно смотрю на Миру. Хлея, и что еще она тебе сказала? Она не поверила тебе и рассказала, как с ней обращались, когда она в детстве была в рабстве. Я вздохнул. Знаешь, я не самый высокоморальный человек. Дергаю голую Миру на себя и аккуратно закутываю ее в одеяло, которым был накрыт. Возможно, не будь у меня 4 любимых жен, я бы предпринял весьма настойчивые попытки завалить вас в кровать и сделать с вами много развратных вещей. Шепчу это в красное от смущения ушко девушки. И скорее всего я бы даже не обращал внимания на ваше желание или нежелание. Прикусываю ушко девушки и чувствую, что она и не против. Интересно, что же так повлияло на девушку? Вчера она вроде как не очень хотела именно такого развития ситуации. Но мы в другой ситуации. У меня есть жены, и я не хочу, чтобы они во мне разочаровались. Более того, я не хочу, чтобы рабыни или любовницы оказались у меня в постели раньше жен. Так что не надо. Снова прикусываю ее ушко. Не надо пытаться играть на моих гормонах. Хорошо, да. И скажи это же Хлое и Ольге. Ладно, да. Вот и хорошо. Я встал с кровати и спокойно натянул штаны и футболку, после чего покинул комнату. Что уже все? Хлоя встретила меня язвительным комментарием, стоило мне только спуститься в главный зал таверны. Что все? Я удивленно посмотрел на нее. Если ты о Мире, на эмоциях которой поиграла, то ничего у нас не было и не будет. Качаю головой. Даже если ты сама придешь ко мне абсолютно голой, с плеткой в руках и будешь умолять меня себя отшлепать. Глаза девушки открылись, и в них я прочитал шок и страх. То я не стану этого делать. Подхожу к ней и громко чмокаю в вытянутое ушко. Я. Она отшатнулась от меня. Мира тебе. Нет, она не рассказывала подробностей, просто сказала, что ты рассказала ей о том, как с тобой обращались, когда ты ребенком была в рабстве. Ловлю ее взгляд. Я не стану над вами издеваться. Это просто слова. Сейчас, да, но позже ты поймешь, что я не лгу. А теперь давайте заказывать завтрак. Я заметил, как со второго этажа спустились Мира, Ольга и Рафтелия. Завтрак прошел в напряженном молчании. Затем мы посетили оружейный магазин, так как мое оружие не подошло никому из девушек. Точнее, не подошло оно Мире и Хлое, которые предпочитали короткие одноручные мечи. Ольга вовсе хотела себе магический посох, а Рафтелии было все равно, каким оружием пользоваться. Впрочем, с оружием и посохом мы долго не возились. Девушки оказались достаточно компетентны для того, чтобы объяснить торговцам, что именно им нужно. Помимо прочего, в магической лавке, где я купил посох для Ольги, я накупил множество книг по магии. И только закончив с покупкой всего снаряжения, что произошло уже вечером, мы прошли в гильдию авантюристов. Здравствуйте. Стоявшая за стойкой регистраторша мило улыбнулась нашей компании. Здравствуйте. Я кивнул ей, мои спутницы предпочли промолчать, обозначив свое приветствие кивками. Мы бы хотели зарегистрироваться в качестве авантюристов. Одну секундочку. Девушка наклонилась под стойку и зашуршала бумагами, а спустя пару минут извлекла несколько бумаг. Вот, вам надо заполнить. Она растерянно перевела взгляд с меня на девушек. Девушки мои рабыни. Она понятливо кивнула, и на стойке осталась только одна бумажка. Прошу. Я посмотрел на бумагу и поморщился. Прошу прощения, но я издалека и не знаком с вашей письменностью. Она оценивающе посмотрела на меня. Ничего страшного. Я прочитаю и запишу все за вас, но вы не против, если ваши слова будут проверяться с помощью шара истины? Не против. Отлично. На стол очень быстро извлекли небольшой шар на подставке. Ваше имя? Узумаки Наруто. Ваша родина? Страна огня, деревня Коноха. М. Девушка бросила взгляд на шар и растерянно моргнула пару раз. Это в другом мире. Не так давно я был призван в нарушение ритуала призыва 4 героев. Ваш король решил вложить в ритуал больше магии и редких ингредиентов. Так вы тот самый 5-й герой. Девушка понимающе покивала. Так и запишем. Она сделала очередные пометки в листочке. Ваша основная специализация – разведчик, а еще медик. Шар мигнул желтым. ХМ, не могли бы вы быть более точным? Я пожал плечами. В моем мире я был шиноби, на ваш язык это переводится как убийца на службе государства. Шар загорелся зеленым. Но фактически, мы не столько убийцы, сколько наемники или авантюристы. Простите, я пока не очень улавливаю разницу этих терминов, которые выполняют задания, которые заказывают жители страны, а иногда и соседних стран. Это все требует специфических знаний. Я специализировался на ближнем бое. Мой клан специализируется на печатях, а сам по себе я уделял огромное внимание медицине. Ясно. Она задумчиво покусала кончик металлического пера. Может, специалист широкого профиля? Я пожал плечами. Как вам будет удобнее? Она покивала. Предпочтение в заданиях? Я задумчиво посмотрел на девушку. Я, честно говоря, не знаю, на какие типы у вас делится задание, но полагаю, что охрана караванов, зачистка местности от монстров, оказание медицинских услуг. Она сделала несколько пометок. Немного о ваших рабынях. Я понятливо кивнул. Мираджин, воин, Хлея, воин, Ольга, маг, Рафтелия, скорее всего, будет воином. Девушка понятливо покивала быстро, делая пометки. Ясно, желаете пройти экзамен на ранг? Пока нет, качаю головой. Просто зарегистрируйте нас и подберите пару заданий для боевого срабатывания. Мне надо оценить уровень подготовки команды и понять, на что вообще мне стоит рассчитывать. Хорошо, полчаса подождите. Мы прошли в зал и сели за один из свободных столиков. Наша компания привлекала внимание, но пока что никто не рисковал к нам подходить, лишь шептались за нашими спинами. Полчаса пролетело незаметно. Мы заказали неплохой перекус и тихонько общались. Точнее, общались в основном девушки между собой, обсуждая свои впечатления от прошедшего дня и свои ожидания от будущего в качестве авантюристов. И именно в момент обсуждения к нам и подошла регистраторша. «Прошу прощения, осталось только синхронизировать вашу карту авантюриста с вашей магией статуса. ХМ, есть какие-то проблемы?» «Да, у меня в мире нет магии статуса, а энергии призыва хоть и хватило на мой призыв, но не хватило для дарования мне этой магии». Она пару раз моргнула. «Тогда все будет несколько проще и сложнее». Она улыбнулась мне. «Сейчас мы привяжем карточку к вашей ауре. Затем я буду обновлять данные о выполненных миссиях вручную, а также вручную обновлять ваш статус. Ну, если вас и ваших коллег в других отделениях это не сильно затруднит». «Нисколько». Девушка мне снова улыбнулась. «Тогда что надо сделать для привязывания карты авантюриста?» «Капнуть пару капель крови на карточку». Понимающе кивнув, я разрезал палец руки и капнул пару капель на карточку, моментально заживив порез. «Замечательно. Теперь вы зарегистрированы в гильдии и имеете право выполнять наши задания». Она протянула мне карточку, которую я тут же запечатал во внутренний мир. «Так, касательно вашего запроса на задание». Она тут же открыла папочку, на которую я не обращал внимания, и выложила на стол перед нами несколько листов с бумагой. «Так, первое — это защита каравана». Я покачал головой. «Не сейчас. Брать ответственность за других, когда я еще не знаю всех возможностей моей группы, было бы глупостью». Она понимающе кивнула, и листик тут же исчез. «Охота на слизь в шахте?» Я слегка нахмурился. «Как слизь воспринимает физические атаки? Лучше магией». Я покачал головой. «Маг у нас только один. Я, конечно, тоже кое-что могу, но свои возможности я знаю». Девушка понимающе кивнула. «Убить стаю огненных волков?» Я покивал. «Оставь пока, что еще есть. Гоблины и мелкие бесы». Я повернулся в сторону Миры. «Что посоветуешь? Для начала лучше гоблинов». «Берем гоблинов». «Хорошо». Девушка стрельнула глазами из стороны в сторону. «Что-то еще?» «Да вы насколько хороши вы в медицине?» «Хорошо. Тогда не могли бы вы». Глава 59. «И почему мы решили сначала идти сюда?» Мира сверлила меня взглядом. «Потому что мне интересно, кого меня попросили вылечить. Но ведь боевое сложивание. Мира, разумному нужна помощь». Я бросил на нее взгляд. Впрочем, на помощь разумному мне было плевать. В действительности мне было интересно, кого именно меня попросили осмотреть. Ведь это сделали без официального запроса. «Да дался тебе этот разумный». Я вздохнул. «Знаешь, если бы мне надо было бы ехать в другой город, то я, пожалуй, бы отказался, отдав предпочтение сложиванию группы, но так как пациент тут, качаю головой, да и вечером переться резать гоблинов, я снова качаю головой, я об этих тварях ничего не знаю, так что сначала ты прочтешь мне на ночь сказку». «Ну да, ну да». Хлея была воплощением сарказма. «Хлея, Мира будет читать мне именно сказку, точнее будет читать бестиарий авантюриста, который мне выдали в гильдии, потому как если я проигнорирую данный вопрос, то есть достаточно большая вероятность, что кто-то из вас просто умрет из-за того, что я неправильно оценю ситуацию». Я постучал в дверь небольшого особняка. «Да, дверь мне открыл самый что ни на есть шаблонный дворецкий. Здравствуйте, меня послала к вам девушка, стоявшая за стойкой регистрации, когда узнала, что я обладаю знаниями и навыками в области медицины. Меня смерили уставши подозрительным взглядом. «Надеюсь, вы сейчас не шутите, не имею привычки шутить таким образом». «Хорошо, проходите. Госпожа сейчас принимает вечернюю ванную, после нее вы сможете приступить к лечению». «Лечению? А что вас удивляет? Нас провели в просторную комнату, скорее всего выполняющую роль гостиной. Да то, что мне ничего не сказали о состоянии пациента». Я пожал плечами. «Я банально не знаю, от чего ее лечить, да и осмотр». Я покачал головой. «Я, конечно, могу и своими силами, но если бы мне выделили пустое помещение, где я мог бы нанести вспомогательные письмена, то было бы значительно проще и лучше». «Значит, нужна комната?» «Да». «Насколько большая?» Я пожал плечами. «Любая подойдет». «Мда, а если кладовку в 5 метров подсуну?» Я пожал плечами. «Главное, чтобы там пусто было». Дворецкий пожевал губы. «Хорошо, подождите пару минут». Он ушел. Появился он через 5 минут и отвел нас в одну из комнат. «Сколько вам надо времени?» Я пожал плечами. «Сейчас все сделаю». Я распечатал из внутреннего мира запас чернил, после чего стал складывать печати. Искусство печати. Медицинская печать диагностики. Касаюсь пола и по нему расползается крайне сложная печать. Это. Дворецкий был в шоке. Это невероятно. Ольга обошла меня и, не касаясь печати, присела перед ней на корточки. Столь сложная, восхитительно совершенная. Она потянулась к ней рукой, но быстро оборвала себя. «Могу я?» Она посмотрела на меня. «Можешь. Восстановить я ее смогу за считанные секунды. Та, что можешь изучить». Она покачала головой. «Нет, я не осмелюсь влиять на нее своей магией, но вот осмотреть, коснуться руками». «Госпожа», Хлоя была очень сильно удивлена. «Хлоя, для того, кто может создать такое за столь короткий промежуток времени, он мог превратить нас в куклы, переписать нашу личность». Я покачал головой. «В куклы мог, а вот с личностью». Снова качаю головой. «Тут все намного сложнее и не так однозначно». «Нет, в теории это возможно, но на практике». Вновь качаю головой. «Мороки слишком много, а результат не обязательно будет положительным». «Но такая сложная печать». Ольга посмотрела на меня непонимающим взглядом. «Это своего рода заготовка. Все еще сложная, но просчитанная для быстрого создания структура. У меня таких заготовок много». «Много? Да это как заклинание, ты же можешь создать новое на базе 5 разных». «Да я поняла». Она вздохнула. «Использовать готовые так же просто, как уже известные заклинания, а новые надо еще рассчитать, испытать». «Именно». Я бросил взгляд на Дворецкого. «Госпожу свою можешь приводить, когда она будет готова. Форма одежды значения не имеет». «Я понял». Дворецкий поклонился и покинул нас. Свою госпожу он привел спустя 1.5 часа. «Хм, это же...» Ольга закрыла рот мире. «Ты права, я дева меча, бывшая авантюристка золотого ранга». Я осмотрел девушку быстрым взглядом, после чего протянул ей руку. «Позволите?» «Конечно». Она грустно улыбалась, взяла меня за руку и позволила провести себя в центр печати, которую я не замедлил активировать. Пиздец. Печать переливалась цветами, а я все считывал и считывал с нее данные. «Я попросил бы вас не выражаться в присутствии моей госпожи». «Да тут не выражаться, тут боцманскими загибами говорить надо». Качаю головой. «Множество шрамов, но это так, ерунда». Всматриваюсь в данные мрачнее с каждой секундой. «Суставы повреждены, ей даже просто лежать на кровати должно быть больно. Множественные повреждения внутренних органов. Множественные следы отравления каким-то нехорошим ядом, который попал в организм несколько лет назад, но до сих пор не выведен». Вздыхаю, продолжая собирать данные с печати. «Пиздец, я мог только выражаться и комментировать получаемые данные». «Так, печать потухла, а я извлек из внутреннего мира баночку с пилюлями и сразу же извлек одну. 2 шага, и я стою вплотную к девушке, вкладывая пилюлю ей в рот. Глотай». Тон, которым я обратился к девушке, не подразумевал споров, и она послушно проглотила. «Действовать начнет через 5 минут. Должна отступить боль в мышцах и суставах». Притягиваю пузырек Дворецкому. «Принимать 1 раз в день, лучше перед вечерним сном. Конечно, днем она будет действовать уже не так хорошо, но по крайней мере эта леди начнет высыпаться. Это снимет некоторые симптомы с организма». «И это все?» Дворецкий смотрел на меня с укором. «Нет». Качаю головой. «Но остальное лечение зависит от ответов на вопросы. Я отвечу на все, что смогу. Вопрос первый. Что за яд?» Она вздрогнула. «Это гоблинский. гоблинский. Мира не выдержала и, вырвавшись из схватки Ольги, все же влезла в общение. Да несколько лет назад архиепископ направил меня с небольшой группой поддержки зачистить логово гоблинов. Она вздрагивала от каждого своего слова, я чувствовал ее страх, но при этом она продолжала рассказывать. Меня предали гоблины и издевались надо мной месяц, пока меня не спасла случайно оказавшаяся там команда авантюристов. Я вздохнул. Тогда тебе будет приятно узнать, что архиепископ мертв. Девушка ничего от этого не почувствовала.